20 глава. Николай Фомич Крейсин и рябой человек по кличке Суворов, как всегда, выпивали и закусывали с утра у стойки коммерческого буфета в ресторане «Звездочка» на Преображенской площади. Давно уже на Суворове не было его экзотического наряда. Брюки, клёш, полосатый тельник, суконная рубаха. Суворов был облачен в приличный черный костюм, делавший его похожим на провинциального педагога средних лет, приехавшего в столицу на учительский съезд. Еще более элегантно смотрелся Николай Фомич Крейсин. Он был одет в светло-коричневую в белую полоску приталенную пиджачную тройку. Через жилетку тянулась цепочка от карманных часов. В крепкие австрийские вишневого цвета ботинки на толстой микропористой подошве, только еще начинавшей тогда входить в моду. А на голове у кольки буфета была нахлобучена зеленая тирольская шляпа. Эти ядовито-зеленые шляпы тоже начинали широко входить в моду в послевоенной Москве. Как всегда, буфетчик Силыч то и дело подливал Николаю Фомичу в стакан красное вино и вел со своими постоянными утренними клиентами содержательный разговор о новостях экономической жизни на Преображенской барахолке. Цены, товары, спрос, предложения. Вспоминал давние непманские времена, когда солидный коммерческий человек на Преображенке был окружен всеобщим почетом и уважением. Но именно сегодня Колька Крейси не был расположен к неопределенному светскому разговору с буфетчиком. Мысли его целиком были сосредоточены на увиденном вчера в кинотеатре «Орион» трофейном американском фильме, повествующем о романтической и печальной судьбе знаменитого американского гангстера Диллинджера, обожавшего культурные и деликатные ограбления многочисленных заокеанских финансовых учреждений и совершенно не выносившего болезненной реакции американской полиции на эти его невинные развлечения, когда после очередного дела несколько полицейских машин обязательно бросались вдогонку за его большим черным автомобилем, непрерывно жаля его выстрелами из пистолетов и автоматов. Задумчивое состояние Николая Фомича после просмотра трофейного кинофильма можно было, наверное, объяснить следующими немаловажными для его дальнейшей судьбы обстоятельствами. Почти каждый день, стоя по утрам около буфетной стойки, Колька Крейсин видел в широком ресторанном окне, как наискосок от звездочки на противоположной стороне Преображенской площади, возле входа в Сокольническое районное отделение Государственного банка, пожилые инкассаторы, люди, как правило, сутулые и не блещущие богатырским здоровьем, лениво разгружают крытые брезентом машины, вытаскивая из них мешки с деньгами, небрежно забрасывают их за спину и шаркающей походкой поднимаются по ступенькам банка. Эта небрежность инкассаторов в обращении с туго набитыми денежными мешками доставляла Николаю Фомичу почти физическую боль. Он понимал, что сутулый инкассатор несут в банк не свои деньги, что через пару часов, когда начнутся обычные ежедневные утренние платежи, десятки бухгалтеров и кассиров разнесут из банка в портфелях и чемоданах по своим учреждениям, по своим заводам и фабрикам все эти чудесные сотни тысяч рублей для мелких кассовых операций. Все это Колька Буфет прекрасно знал. И тем не менее, подчеркнутое безразличие, с которым служащие банка прикасались к волшебным миллионам, которым они все вместе не имели никакого индивидуального отношения, но которые таили в себе сказочные возможности для какого-нибудь одного, нереального, конечно, человека. Это подчеркнутое коллективное безразличие к миллионам бесконечно коробило и до глубины души раздражало Николая Крысина, вкусившего аромат шальной копейки после задуманного и осуществленного на Преображенской барахолке вместе с Суворовым и младшими братьями хищного промысла. Ежедневное созерцание миллиона в мешках возбуждало у Николая Фомича зависть и еще какое-то неуправляемое, энергичное, сосущее под ложечкой, зовущее куда-то чувство. Но это тревожное утреннее состояние обычно продолжалось 5-10 минут от силы полчаса. Потом оно исчезало. Дневные заботы съедали его, как полуденное солнце съедает туман и росу. Так было ежедневно до вчерашнего вечера, когда на экране Ориона замелькали на последнем сеансе пронзительные кадры о жизни американского гангстера Диллинджера. И сердце Кольки Крысина вдруг уколола какая-то странная игла. Он увидел и почувствовал себя самого, сжимающего в руках автомат. Колька поставил на стойку недопитый стакан и каким-то странным, цепким и долгим взглядом посмотрел на Суворова. «Ты чего?» — мрачно усмехнулся рябым красным лицом Суворов. «Пошли прогуляемся», — коротко сказал Крысин и двинулся к выходу из ресторана. Суворов пошел за ним. Они шли по противоположной от банка стороне Преображенской площади, и когда поравнялись со стоящими около входа в банк крытыми брезентом машинами, около которых лениво хлопотали сутулы-инкассаторы, Колька тихо бросил через плечо: «Глянь-ка, Суворов, налево, миллионы по ступенькам прыгают». Суворов скосился на ходу в сторону здания банка и ничего не сказал. Дойдя до угла площади и заставы, Крысин остановился возле бывшей пекарни Ковальчука. Суворов, вплотную приблизившись к Николаю, несколько секунд буравил его зрачками. «Мозгами стебанулся, а?» — грубым голосом спросил, наконец, Суворов. «Жить надоело!» «Не дыми раньше времени!» — оборвал его Колька. «Кто тебя за язык тянет?» Суворов, яростно сплюнув, пересек трамвайные пути и зашагал к рынку. «Стой!» — догнал его Буфет. «Куда когти рвешь?»